11. Время есть соотносительное понятие. Здесь впервые мы касаемся своеобразной логической продукции весьма важного значения. Неспособный включить чувство судьбы в мир своих форм, рассудок, исходя из пространства, конструировал как его логический коррелят понятие «время», не «пространство». У нас не было бы ни этого слова, ни совершенно превратного содержания, связанного с ним, и привычного для нас, как для существ, мыслящих в устойчивых формах, если бы наша душа не была соблазнена мощным стремлением к понятности, к заключению в оптические границы. Отсюда следует, что античный дух, подчинявший протяженность, как мы увидим дальше, совсем другой символике, чем наша, соответственно этому и время представлял себе совершенно иначе. Но мы никоим образом не можем выразить в понятиях, что же именно вместо нашего времени преподносилось в аналогичных случаях аполлоновскому человеку. Проблема пространства является, следовательно, единственной задачей всякой точной науки, которая занимается исключительно ставшим, стремясь без остатка расчленить его имманентную необходимость в форме математически трактуемого принципа причинности. С этой точки зрения существуют только естественные науки, к которым принадлежат также логика и гносеология. Их связывают всем им одинаково присущее чувство страха перед миром и тождественная цель, а именно изгнание и заклятие чуждого при помощи незыблемых законов. Недоступная науке идея судьбы, кроющаяся под словом «время», принадлежит к области непосредственных переживаний и интуиции. В каждом произведении искусства, раскрывающем всего человека, весь смысл бытия, заключены одновременно страх и искание. Теория искусства это хорошо почувствовала. В качестве содержания неизменно пытались рассматривать те элементы, которые изображают направленность, судьбу, жизнь, искание, а в качестве формы — протяжение, дух, основание и следствие, страх. Протяженное, оформленный элемент выражает собою элементарную символику каждого искусства. Сюда относится, следовательно, все то, что называется каноном, школой, условностью, техникой, все рассудочно понятное, последовательное, изучимое, измеримое числом в линии, краске, звуковом тоне, строении, порядке. Изложенное Поликлетом каноническое расчленение обнаженной статуи, внутренность готического собора и египетской усыпальницы, искусство фуги — все это виды одной тектоники. Все они стремятся заключить чувственный материал в застывшую, вечную, то есть вневременную форму. Архитектура большого стиля — единственная из всех искусств, имеющая дело с самую чуждую и внушающую страх стихией, с непосредственно протяженным, с камнем, является, следовательно, как это ясно, само собою, самым ранним искусством всех культур, которое только постепенно уступает место более одухотворенным искусствам ваяния, живописи, композиции, с их непрямыми средствами формирования. Микеланджело, который из всех великих художников Запада несомненно, сильнее других испытывал постоянное гнетущее чувство страха перед миром, был поэтому единственным из мастеров Возрождения, никогда не освободившимся от архитектурности в своем искусстве. Он даже писал так, как будто красочные поверхности были камнем, ставшим, застывшим, ненавистным. Его приемы работы представляли собой ожесточенную борьбу с враждебными силами космоса, выступавшими перед ним в виде материала, тогда как краски всегда жадно искавшего Леонардо действуют как добровольное воплощение душевного. Но в каждой проблеме архитектурной формы чувствуется строжайшая логика, даже математика, будь это эвклидовское отношение опоры и тяжести в античных ордерах колонн, или же динамическое отношение силы и массы в аналитически конструированных фасадах барокко. Знаменитая контроверза Канта и Юма об априорности причинности, которая послужила поводом появления критики чистого разума, внутренне родственна многим проблемам художественной формы. Символика же направленности, судьбы, стоит по ту сторону всякой механической техники великих искусств и едва ли доступна формальной эстетике. Она заключается, например, в постоянно чувствовавшемся, но никем, даже Лессингом и Геббелем, неразъясненном противоречии античной и западноевропейской трагедии, в веренице сцен древнеегипетского барельефа, вообще в рядами идущем расположении египетских статуй, сфинксов, храмовых зал, в выборе диорита и базальта, при помощи которых утверждается долговечность и будущее, в противоположность дереву раннегреческих скульптур, в жестах статуи Фидия, подчеркивающих настоящее и исключающих всякую мысль о прошлом и будущем, в противоположность стилю фуги, растворяющему отдельное мгновение в бесконечности. Ясно, что все это относится не к костной технике, но к гению, не к возможности, но к необходимости, не волящей художника, не к механической форме художественных созданий, но к самому живому акту творчества. Не математика и абстрактное мышление, но история и великие искусства, с прибавлением к ним великого мифа, дают ключ к проблеме времени.